Ешь, Тим. Этот кекс для тебя. О, хорошо. Я люблю шоколадный, особенно когда много сливок, как этот. Спасибо, мисс Хортон. Какой ты любишь чай, Тим? Без молока и много сахара. Много сахара? Сколько именно? Он нахмурился и поднял все измазанное кремом лицо. Ох, не помню. Я просто сыплю сахар, пока чай не потечет на блюдце. Тогда я знаю, что хватит. Ты когда-нибудь ходил в школу, Тим? Осторожно спросила она, опять начиная интересоваться им. Недолго. Но я не могу учиться, и они не стали заставлять меня ходить. Я оставался дома и присматривал за мамой. Но ты все-таки понимаешь, что тебе говорят, и ты самостоятельно управлял трактором? Некоторые вещи легко делать, а вот читать и писать ужасно трудно, мисс Хортон. Мэри, продолжая удивляться сама себе, потрепала его по голове. Помешав чай, она сказала: «Тим, это не важно». «Вот и мам так говорит». Он покончил с кексом, вспомнил, что у него есть сэндвич из дома, съел и его, и запил это все тремя большими чашками чая. «Здорово, мисс Хортон, прямо супер!» Он вздохнул и посмотрел на нее с восторгом. «Меня зовут Мэри». «И ведь гораздо легче сказать Мэри, чем мисс Хортон, правда? Почему бы тебе не называть меня Мэри?» Он взглянул на нее с сомнением. «А так будет правильно? Папа говорит, что старых людей я должен называть только мистер, миссис или мисс. Иногда допустимо и по имени, если это друзья. А?» Она опять сделала попытку, мысленно убрав все трудные слова из своего словаря. «Я не такая уж старая, Тим. Просто у меня седые волосы, и от этого я кажусь старше. Не думаю, что твой папа будет возражать, если ты назовешь меня Мэри». «А разве седые волосы не значат, что человек старый, Мэри?» «Я всегда думал, что да. У папы волосы седые, и у мамы тоже, и я знаю, что они старые». «Ему 25, — подумала Мэри. «Значит, его отец и мать постарше, чем я?» Но она сказала: «Ну, я моложе, чем они, и потому я еще не старая». Он встал. «Мне пора работать. У вас лужайка очень большая. Надеюсь, закончу вовремя». «Ну, если не закончишь, то можно это сделать в другой раз. Если хочешь, приходи в другой день и закончи». Он серьезно обдумывал проблему. «Я думаю, я пришел бы, если пап скажет «можно».» Он улыбнулся ей. «Ты мне нравишься, Мэри. Ты мне нравишься гораздо больше, чем Мик и Гарри, и Джим, и Билл, и Келли, и Дэйв. Ты мне нравишься больше всех, кроме папы и мамы, и моей Дони. Ты хорошенькая, и у тебя красивые белые волосы». Мэри была потрясена. Сотни самых противоречивых чувств охватили ее, но она справилась и сумела улыбнуться. «Ну, спасибо, Тим. Ты очень любезен». «О, не за что», — сказал он небрежно и поскакал вниз по ступеням, приставив руки к ушам и размахивая ими. «Вот как я умею изображать кролика!» — крикнул он у служайки. «Очень похоже, Тим. Я сразу догадалась, что это кролик, как только ты начал скакать», — ответила Мэри. Она собрала посуду и унесла в дом. Да, ей было очень трудно вести с ним разговор. Он как ребенок, а она никогда не имела дела с детьми с тех пор, как сама перестала быть ребенком. А молодой она по-настоящему и не была. Но она обладала чуткостью в достаточной мере, чтобы почувствовать, что Тима легко обидеть, что она должна следить за тем, что говорит, держать под контролем нетерпение и раздражение, Если она ему даст почувствовать свой острый язык,